Углубившись в самый центр уже почти ушедшей в землю деревеньки, они подошли к главному и, насколько помнил Велес, единственному входу в подземный комплекс «Вояк», самовольно приватизированной организацией и сильно расширенный Велесом. Кроме расширения, вроде бы он 2 года назад улучшил систему водоснабжения и вентиляции, но точно сказать не мог. Вернувшаяся память страдала серьезными пробелами и порой выкидывала с ним неприятные штуки. «Осторожнее на лестнице!» – буркнула Лиза, ставя свою левую ножку на первую ступеньку, уходившую под сильным наклоном вниз лестницы. «Мы расширили базу. Теперь лестница длиннее на 5 метров». «Солнышко, неужели ты беспокоишься за меня?» – восхитился за ее спиной сталкер. «Кстати, крошка, я тебе уже говорил, что у тебя просто шикарная задница!» «Беру свои слова назад!» Она обернулась и послала ему улыбку, а затем тут же прошипела голосом сильно простудившегося Бэтмена. «Неосторожничай, Лёша! Поскользнись и навернись вниз! Да так, чтобы сломать себе шею!» «Я тоже тебя люблю!» Он послал ей воздушный поцелуй. Лиза изобразила горлом звук только что начавшейся и, видимо, обильной рвоты. Лестница располагалась в кирпичном тоннеле с арочным потолком. Как и раньше, она напоминала ему пошедший рябью язык в человечьей глотке. Того и гляди, сейчас вдохнет и харкнет, и улетят они отсюда все вместе разом и щучкой. Лиза спустилась на 2 метра, изящно вращая той самой шикарной своей частью, и свернула налево. Сверху казалось, что она просто вошла в каменную стену, имевшую металлический окрас оттенок из-за освещения лампами рассеянного света. Раньше Велесу нравился этот маленький момент в его, лично его базе. Теперь он лишь раздраженно вздохнул. Теперь-то база вовсе не его, и место босса Велеса уже занимают 2 босса поглупее. Конечно же, не такие галантные и симпатичные, как он, да и вообще просто ущербные рядом с ним люди. Велес неожиданно просиял. 2! Входя в главное помещение комплекса, самое закрытое для доступа и в то же время самое незащищенное, он был почти счастлив. Когда он пропал, его не смогли заменить всего одним человеком. Потребовались 2. Он играючи выполнял работу, которую теперь делали эти 2. Да нет же, они наверняка и вдвоем едва справлялись. Ну так естественно, таких исключительных боссов у организации теперь нет и не будет. Счастье от осознания собственной значимости и небывалой исключительности сменилось глубокой задумчивостью. Раньше он не задавался этим вопросом, а вот теперь... А на кой ему, собственно, организация? О да, максимум, что он позволит этой чрезвычайно преступной и аморальной, а также общественно опасной структуре, так это сотрудничать с собой любимым. Но не более того. Все, хватит. Он отдал этим подлым извергам лучшие годы своей жизни. Он принес им огромные деньги. И все это он делал исключительно... Ах, ну да, по доброте душевной. Но теперь все. Финиш. Помещение, также служившее гостиной, баром и попутно местом отдыха для большинства живших на базе членов коллектива и ее самых почетных гостей, встретило Велеса довольно приветливо. Сразу стрелять никто не стал. «Простите, господа, вероятно, я не туда попал». Велес стоял в плохо освещенном помещении. Предполагалось, видимо, что он не сразу привыкнет к такому скудному освещению, выйдя с лестницы, освещенной на 2 порядка ярче. Пройдет чуть дальше, прямо на очищенный от столов и стульев участок пола, оказавшись точно в центре всей этой милой компании, что сейчас изучала его холодными, безразличными взглядами. Надо бы еще добавить «взглядами пустых глаз». От них тянуло знакомым холодком. Несколько кладбищенским таким холодком. Велес легко узнал и прочел по ним, кто такие эти люди. Когда-то давно он имел счастье побывать в местах заключения, где заключенные занимались общественно полезными работами. Лес рубили. Вот там, по пути на работы и по пути обратном, оглядевшись по сторонам, он частенько замечал такие глаза. Только располагались они на пушистых, иногда исторгающих злобный лай мордах. Лагерные овчарки. Милейшие существа. Выражение их глаз не менялось даже тогда, когда они заживо сжирали одного из невинно осужденных зэков. Там все, без исключения осужденные, искренне считали себя невинными агнцами. «Извините, я, пожалуй, пойду», — сказал Велес, осторожно пятясь. «Стой спокойно, Лешенька, а то и чихнуть не успеешь, как сдохнешь», — ласково пропела Лиза с другого конца сего злачного местечка. Надо же, он и не заметил, как она ловко сбежала с линии огня. Все 7 овчарок, то есть господ кровопийц гражданской наружности, сидели на стульях, за столами и держали в руках разнообразные оружия. Половину этого оружия он создал сам или работая с Франкенштейном. Кстати, как ему там, бедняги, в аду? Не шибко жарко? Франкенштейн, гениальный ученый, немного мясник и просто душка, погиб здесь, в самом низу, в лаборатории. Создание очередного аномального оружия однажды окончилось для него весьма печально. «Крошка, ты знаешь, а я ведь всегда тебя любил. Правда», — повесив на лицо влюбленную мину, сказал Велес, обнаружив, что за его спиной теперь находится не выход наружу, а цельная металлическая плита. Дверь тут успели поменять. «И потому был таким грубым с тобой. Только поэтому, Лизонька, солнышко, лишь поэтому. Юная леди, я так страдал в разлуке с вами и...» «И закрой пасть!» — взвизгнула Лиза. Она раскраснелась лицом и тяжело дышала. Девочка была в крайне возбужденном состоянии. Кажется, она очень хочет отомстить. О, как жесток этот мир! Всего несколько невинных шуток и пара любезных замечаний в адрес этой излишне впечатлительной женщины. И вот она уже жаждет его крови. Несчастная. Она явно не в себе. «Я знала, что это ты, тварь! Я не поверила этому хлыщу, когда он рассказывал арабу, что вез мутанта! Я знала, что ты придешь сам! Обязательно придешь! И была права! Ты приперся, ублюдок! И теперь ты сдохнешь!» «Правда?» Велес смотрел на девушку и видел, что ей очень хочется скомандовать «пли». И если бы она могла, то обязательно поддалась бы своим желаниям и уже сделала бы это. Но Лиза понимает, чем это может обернуться лично для нее. Похоже, у нее есть приказ, и этот приказ не содержал указания уничтожить Велеса. Самоуправство организации не прощает, точно так же, как она не прощает ошибок. Лиза желает отомстить, и раз не может убить, то хотя бы унизить она попробует. Но Лиза, увы, женщина. Она вполне может поддаться эмоциям, наплевав на приказ. «Да», — она кивнула головой так, что ее прическа каре взлетела вверх белокурым фонтаном. О, а он и не заметил даже. «Звездочка моя, ты волосы покрасила. Тебе идет». Велес по-хозяйски огляделся и остановил взгляд на молодом каменном лице с короткими усиками под носом. «Слышь ты, Гитлер-Югента выкидыш, пивка дяде Велесу сообрази». Парень не отреагировал никак. Почти. Глаза едва заметно прищурил. «Только холодного и без пены. И быстро давай, а то Лиза расстроится и тебе больше никогда не даст». «Урод!» Тут же взвыла Лиза, и Велес обратил внимание на то, что он несколько перегнул палку. Образно говоря, конечно. Но в следующую секунду Лиза даст команду стрелять, и эти семеро дровоколов начнут стрельбу. Вряд ли они смогут его убить. Бедняги не представляют, какие нынче у него имеются способности. Но вот подранить могут вполне. Кроме того, хоть один выстрел, и придется забыть о долгом и плодотворном сотрудничестве организации с одной стороны и Велеса с другой. Да, именно в этот момент он решил, что будет именно так. Он больше не может быть членом преступного образования, так как вразумительную причину он пока не придумал, но как-нибудь на досуге точно придумает. «Что ты знаешь о семье, Лиза?» Быстро и громко проговорил Велес, видя, что от треска выстрелов его отделяют всего несколько мгновений. «Что?» Гнев Лизы не пропал чудесным образом. У нее даже истерика вполне скоро начнется, но вопрос заставил ее растеряться. Глаза постепенно поплыли в сторону от Велеса. Она нахмурилась и сказала: «Кое-что знаю. Если ты о той семье, где полно психов с серебряными перстнями и кольцами». «Я говорю именно о них». Велес ухмыльнулся почти победно и оперся спиной о стальную дверь. Расслабился, растекся по ней, уперев ноги в пол. Краем глаза отметил, как расслабились плечи пока не состоявшихся убийц Велеса под разномастными их куртками. «Отлично. Теперь, если все пойдет наперекос, они и ранить его не успеют. Бараны. Видать, ангелов Лизе не выдают. Оно и понятно. Ангелы — товар не дешевый. Отдавать его такой девице, как Лиза, никто не станет. А будь здесь ангелы, штуки три, нашинковали бы свинцом, что гуся перцем, несмотря на все его сверхчеловеческие возможности». «Говори», — властно произнесла Лиза, уже успокоившись и приняв позу аристократки на разговоре с немытым крестьянином. Велес не обиделся. Разве он может обижаться на такие детские выкрутасы еще совсем сопливой девчушки? «Лиза, больше всего меня в тебе всегда поражала эта удивительная способность». Он улыбнулся максимально тепло и приветливо. «Ты так ловко умеешь изображать из себя умную, воспитанную женщину, что даже и не скажешь, что ты обычная тупая шлюха». Лиза побелела, потом покраснела, но удержалась от ответных оскорблений и истерик. Она даже не отдала приказ стрелять. Глубоко вздохнув, она заговорила ровным, почти спокойным голосом. «Мне приказано захватить живым любого, кто явится сюда и назовется Велесом. Убедившись, что это действительно Велес, я должна...» Зеленые глазки полыхнули зеленым же огнем. «Но, как ты уже понял, я не собираюсь тебя захватывать живьем и...» «Прости, Лиза, тебе стоит кое-что усвоить». Неожиданно для себя Велес понял, что его мнение об этой девушке претерпело некоторые изменения. Только что. Она справилась с эмоциями и смогла продолжить разговор о деле. Смогла выполнить приказ, несмотря на собственные желания и мотивы. Возможно, девушка куда перспективнее, чем он считал ранее. В его сознании Лиза сейчас почти перешла из разряда «материал» в разряд «почти человек». «Организация не прощает даже мизерных ошибок боссам твоего уровня. Невыполненный в точности приказ – всегда смерть. Запомни, дольше проживешь». «Ладно». Она кивнула и тут же поморщилась. Наверное, ощутила нечто неприятное, на вроде благодарности своему врагу. Мерзкое чувство. Велес однажды такое испытывал, будучи человеком. «Что ты хотел сказать о семье?» «Только наедине». Он указал глазами на возмутительно неприличное количество посторонних ушей рядом с двумя боссами, собравшимися говорить о делах. Естественно, никаких быков, даже авторитетных людей, в перспективе боссов рядом быть не должно при разговоре о делах. Организация столь сильна благодаря многим интересным нюансам, и одним из них как раз было четкое разграничение в том, кто, что и сколько должен знать. Утекла информация. Виновник утечки и те, на кого попали брызги утекшей нереальной жидкости, начинают тренироваться дышать сквозь землю или крупный водный массив. Конечно, Лиза это знала и понимала. Он уже успел убедиться, что ошибался в ней. На самом деле Лиза оказалась очень интересным и умным существом. Сейчас она прикажет своим дуболомам убираться и... «Говори, Велес!» – надменно произнесла девушка Лиза. «У меня нет секретов от своих людей». Виновато улыбнувшись, он кивнул ей и вопросительно глянул на ближайшего каменномордого кандидата в убийцы, его обаятельной и симпатичной персоны. Взгляд его как бы говорил: «Вы все слышали, господа. Это вам сказал не я, и не могли бы вы уже поскорее убраться?» Парни сидели не шелохнувшись. До Велеса уже на 10-й секунде, повисшего в помещении молчания, дошел смысл сказанного Лизой. «Чего?» Он даже глаза сильно выпучил. Совсем не играя, Велес реально был в шоке. Ему на миг подумалось, может, ослышался? Но разум такого объяснения не принимал решительно. Велес отчетливо слышал дыхание каждого из находившихся сейчас в комнате, и даже незаметное для всех остальных шуршание в дальнем углу комнаты он слышал детально. Он даже мог сказать, что шуршащее там существо шуршит пушистой своей шкуркой и маленькими коготками. Он не мог ослышаться. «Что слышал, идиот?» – рявкнула Лиза. «Плети свою сказочку, а потом мы тебя пришьем». «Хм...» Велес вернул глазам нормальный вид и откашлялся. «А что арабу скажешь? Просто покажешь мой труп, и все? Он же тебя, девочка моя, тогда на куски порежет. Араб не прощает даже мельчайших ошибок. За них убивает. За самодеятельность». Велес пошевелил руками, чуть выставил вперед локоть и показал на него глазами. Лиза пару секунд глядела на эти странные движения вопросительно, а потом крепко сжала губы и слегка покраснела. Она знала о трагических событиях в Чернобыле 145, для Велеса окончившихся некоторыми травмами локтевых суставов. Знала она и то, что изувечили ее босса в тот момент, когда все большие боссы готовы были поставить Велесу памятник и наградить орденом за заслуги. Образно говоря, конечно. Но Велесу сильно досталось от араба. За то, что Велес позволил себе самодеятельность, хоть и принесшую организации огромную пользу, но самодеятельность. «Мисс», — сказал чистый и холодный голос одного из ассасинов Лизы. Сказал, едва приоткрыв губы и не шелохнувшись ни на гран. Черт!» Личико Лизы сморщилось, и на миг показалось, что она сейчас заплачет. Ровно через миг ее прелестное личико расправилось, губки растянулись в улыбке. «Тебя надо было назвать Угрём. Выскальзываешь, будто сквозь пальцы». «Спасибо. Я тебя тоже люблю». Велес даже изобразил шутовской поклон. «Лиза, убери этих парней. Иначе я расстроюсь и кого-нибудь из них нечаянно убью». Девушка и трое из семи парней весело улыбнулись. «Вот эти трое — шлак. Остальные опасны. А информация, которую я припас для тебя, девочка, уйдет прямо в руки арабу или лому». «Что такого в этой твоей информации?» — фыркнула Лиза. «Постельные секреты старика или данные о вкусах в еде тех, кто носит перстни с рубином?» «У тебя есть шанс хорошо подняться за счет моей информации». Велес улыбался ей, а про себя матерился самыми нехорошими словами. «Откуда вот этой стерве так много известно о семье? Неужели араб так постарел и так отупел, что, возведя в боссы любовницу, еще и доверил ей информацию, к которой доступ имеют лишь единицы? Так стоит ли тогда терять здесь время? Сваливать надо. Но сначала стоит попробовать наладить контакты. Возможно, история с Лизой не старческий бред араба. Вот когда он спас Дога от традиционной зачистки, наверняка многие тоже посчитали, что старик начал сдавать. А он всего лишь спланировал на 9 лет вперед, чтобы в один прекрасный день использовать Дога как разменную карту в дурно пахнущей игре. Старикан был хитер, как стая лис, и умен, как долбанный вселенский разум. «Хорошо», — Лиза взмахнула ручкой и повернулась к ним спиной. «Иди сюда, Велес, присаживайся, будем говорить, раз ты так этого хочешь». «Премного благодарен и весьма польщен вашей заботой о моей скромной персоне». Велес двинулся к противоположной стене, где по-прежнему стояла слишком шикарная для этого места резная барная стойка красного дерева. Мимо него двинулись семеро цепных псов Лизы. Велес шествовал, выпрямившись и сохраняя каменные выражения лица, никому не уступая дороги и твердо встречая холодные взгляды бандитов. Он хорошо знал, как опасно показать слабину подобным людям, знал, как нужно вести себя с ними. Он только что выиграл тяжелый бой и сбежал западни, в которой имел немного шансов остаться в живых. Теперь следовало доиграть роль до конца. И босс Велес доиграл бы до конца, сохранив в тайне как можно больше козырей. Но Велес уже давно не был боссом. Он все же не удержался и последнего из проходивших мимо него с силой пихнул плечом в левую сторону груди. Парень сдавленно охнул и растянулся на полу. «Ах ты, ублюдок!» — взрычал парень, вскакивая на ноги и хватаясь за кобуру. «Что-то потерял?» — Велес задумчиво похлопал себя по карманам плаща, удивленно вскинул брови. «Смотри, какая штучка интересная!» Парень нервно щупал пустую кобуру уже по инерции. Он сейчас смотрел на свой пистолет, небрежно удерживаемый, надо признать, красивыми, если не замечать того, что они были немного грязными, пальцами сталкера. Остальные не покинули комнату, а немедленно рассыпались веером подле них. «Лёша, ты псих», — сказала Лиза, уже рассевшаяся на мягком стуле, опёршаяся локтем на стойку и потягивающая спиртное из стеклянного стакана. «Лизонька, ты просто душка!» Велес быстро осмотрел зарю, изъятую у бандита. Вроде ничего нового. Но всё же стоит постеречься и не трогать затворную часть. Пальцы Велеса сжались, он запыхтел от натуги, даже на лбу капелька пота выступила, и ствол пистолета с противным скрежетом был отломлен. Хозяин оружия выпученными глазками созерцал свой пистолет, который ломали пальцы из плоти и крови. Пальцы на вид просто человека. «Извините, секундочку. Уф!» И двумя ладонями сжал патрубок над рукоятью, игравшей роль стабилизатора при стрельбе. Патрубок сплющился, немного придавив затворный механизм. Теперь из этого пистолета можно было стрелять, но только один раз. Пуля взорвется прямо в казенной части. А пуля зари, в сущности, мини-граната. «Держи, боец, играй!» И отдал ствол ошарашенному и немного напуганному парню. Он не боялся людей, но вот сталкеров иногда опасался. Среди них всякие личности попадались. «Что это было, Лёша?» — спросила Лиза, когда Велес устроился напротив неё и без приглашения начал шариться в шкафах бара. Они тут стояли сразу там, где кончалась стойка. Бармена тут не предусматривалось. «А чего, риса нет?» — спросил он, уже успев по пояс перегнуться на стойку и почти по плечи скрыться в недрах шкафчиков. В процессе он не забывал потихоньку тащить кое-что съестное и складывать в карман, находящийся на невидимой для Лизы стороне тела. «Нет». Она помолчала и, отхлебнув, спросила. «Ты правда мутант?» «Будешь обзываться, ничего не расскажу. И даже не стану сегодня с тобой спать». «Что? С чего это ты решил, что я хочу с тобой спать?» — изумилась девушка. «Ну ладно, уговорила». Велес сел обратно. Обнаружил, что правый карман плаща сильно оттопыривается и, смущенно кашлянув, откинул его за спину. Тырил он в основном шоколадки. Их можно неплохо загнать брату-сталкеру. «Но только один раз, не больше. Здоровье, знаешь ли, уж совсем не то. Старею». «Что ты несешь, черт возьми? Говори по делу, Велес». «Конечно, конечно». Сталкер послал ей воздушный поцелуй и заговорил. «Мне нужны оружие, броня, кое-какой специальный инвентарь, несколько человек и личная встреча с арабом. Но это не обязательно. Даже, пожалуй, вовсе не нужно. Обойдемся без личной встречи с этим престарелым джентльменом». «Сначала скажи, что ты можешь мне предложить за все это». Лиза выпила еще немного, кажется, виски. «И если мне понравится твое предложение, я достану все, даже не сообщив об этом арабу. Если понравится». «Давай трахнемся. Тебе точно понравится». пошел к черту!»